Лес демонов. «Быстрее, бежим! Эта тварь нас все равно теперь не оставит в покое!» — раздраженно выкрикнул молодой разумный, резко оттолкнув в сторону запнувшегося старика, который от его подлого удара в спину банально растянулся среди корней огромного дерева. «Оставьте этого идиота здесь! Пусть станет кормом! Мы должны спешить!» Медленно и со стоном перевернувшись на спину, при этом пытаясь зажать рану на боку, которую этот самый молодой парень сделал ему зажатым в руке ножом, глава секты Единения теперь мог только обреченно закрыть глаза. Ведь, по сути, карма настигла его. Когда-то, еще не так давно, он точно так же поступил со своим учителем. И теперь все вернулось на круги своя. Остатки секты, которые из-за того, что были утеряны сокровищница и библиотека секты, имевшая возможность дать им истинное могущество, просто перестали слушаться главу. Все оставшиеся мастера секты требовали предоставить им доказательства того, что их секта вообще существует. А для этого нужно было продемонстрировать им наличие сокровищницы и библиотеки секты. Однако попытка спасти обугленные артефакты хранилища, которые он снял с начавшего тлеть тела своего учителя, не привела ни к чему. Спустя некоторое время эти артефакты превратились в обычный металл, что было очень плохо, так как в этой ситуации можно было понять, что представители опальной секты Единения просто потеряли все. И теперь они даже не могли рассчитывать на возможность хоть как-то попытаться использовать библиотеку секты при попытке выторговать для себя жизнь. После такого события остатки секты начали просто разбегаться. Мастера один за другим просто уходили из подчинения главы, отправляясь куда-то в сторону со своими учениками. И он был совершенно не удивлен, когда услышал о том, что они один за другим просто погибали. Все-таки их не собирались оставлять в покое. Именно тогда глава секты и принял решение с остатками тех, кто был ему еще верен, а по сути оказался замаран во многих преступлениях и поэтому не мог куда-то в сторону уйти, отправиться в запретные земли, так как сам Люин Санар понимал, что, не пытаясь охотиться, а просто ведя свой отряд единым кулаком, можно было попытаться прорваться к горе Бога, которая каким-то неведомым образом оказалась прямо в центре леса демонов. И именно там им можно было бы найти помощь. Он помнил о том, что буквально полсотни лет назад именно туда ушел бывший глава секты. Наверняка он сейчас культивирует свое ядро, доводя его до уровня божественной сущности, так как то, что тот разумный уже мог давно пройти стадию зародыша, глава секты Единения даже не подвергал сомнению, поэтому и рассчитывал на его помощь. И если бы ему все это удалось, то тогда никто не посмел бы каким-то образом вредить их секте. И все только потому, что появление такого могущественного разумного заставило бы всех их врагов просто отступиться. Именно тогда они, даже без библиотеки и сокровищницы, могли бы вернуть свои позиции, ведь ради собственного выживания все другие секты были бы вынуждены компенсировать их организации все потери, включая обитель, библиотеку и сокровищницу. А учитывая тот факт, что за ними все так же продолжали гнаться эти одиночные группы боевых пятерок, время от времени покусывая беглецов за пятки и изматывая их постоянными столкновениями, глава секты понимал, что выбора у них все равно нет. Эти пятерки никогда не смогут сунуться вслед за ними на территорию запретных земель. Они там будут слишком уязвимы и слабы. А вот только он не учитывал того, что после странного катаклизма, произошедшего, видимо, из-за использования бывшим главой секты Единения довольно мощного артефакта, скорее всего, с божественной силой, и иссушившего его собственное ядро, территории запретных земель тоже оказались достаточно сильно перемешаны. И на тех территориях, где, по сути, не должно было быть серьезных монстров, они наткнулись на большую опасность. Тварь не ниже 7-го ранга, в виде огромного демонического паука, теперь изо всех сил преследовала группа беглецов. Они уже потеряли несколько своих бойцов, которые приняли на себя первый удар этой твари. Но она не успокаивалась и продолжала их преследовать, словно считала, что вся их группа должна стать ее добычей. Этот огромный паук буквально излучал силу, хотя и имел отношение к седьмому рангу, но сам глава секты после нескольких попыток победить это существо подозревал, что у него есть как минимум 2 или 3 кольца духа, а это все усугубляло и многократно. Особенно поразительным для Люина Сонара был тот факт, что этот монстр во время нападения на приготовившихся к обороне разумных использовал вспышку пламени, что, по сути, для природного существа было в принципе невозможно. Скорее всего, у этой твари среди колец духа было еще и огненное кольцо, а это было очень плохо. Такой монстр мог полностью уничтожить население нескольких городов. Это еще хорошо, что они не наткнулись на гнездо таких тварей. Подобные монстры могли бы уничтожить их всех буквально одним ударом. Ведь тварь такого рода и такой силы могла откладывать и яйца с существами сразу как минимум 4-го ранга. И в этом случае вся их группа была обречена на уничтожение. Попытавшись сплести самое мощное защитное плетение, какое только знал, чтобы защитить оставшихся с ним разумных, Люин Сонар сам попал под удар этого монстра. И, пытаясь удержать плетение, не заметил того, как израсходовал все свои силы. Более того, откат от разрушившегося под напором монстра щита ударил по самому мастеру. И сейчас он даже не ощущал собственное ядро. Так что сейчас, видимо, он и сам оказался на месте бывшего главы секты. Когда-то, всего лишь год назад, он точно так же выбросил своего учителя, который надорвался во время использования артефакта древних. И теперь получил то же самое. Тот самый ученик, который еще не так давно превозносил своего учителя, недолго думая, специально нанес удар в бок старику при помощи обычного ножа, чтобы тот, раненый истекающий кровью, привлек к себе внимание преследующего их группу монстра, и тогда они могут успеть убежать. Именно поэтому теперь уже бывший глава секты просто осел под деревом, смирившись со своей судьбой. Люин Сонар понял, что секта единения уже давно была обречена. Да, она была обречена уже тогда, когда он сам своего бывшего учителя обрек на медленную и мучительную смерть. И тот старик, видимо, это прекрасно понял. Потому что сам сделал все возможное, хотя и при помощи рук какого-то странного мальчишки, с артефактным домом, для того, чтобы сокровищница и библиотека секты единения так и не попали в чужие руки. И в тот момент бывший глава секты явно теми самыми чужими руками считал всех без исключения. Даже собственных учеников. Да, сейчас он сам понимал своего учителя. Только это уже не меняло всего того, что случилось. Ситуация развивалась не в его пользу, и теперь даже ему приходилось просто смириться с судьбой. Однако преследующий беглецов демонический паук даже не стал отвлекаться на рухнувшего под дерево старика, а достаточно бодро направился вслед за основной группой убегающих разумных, тем более что среди них практически не оставалось опытных бойцов и мастеров, которые могли хотя бы на достойном уровне сражаться с такими монстрами. Или хотя бы попытаться сдержать такую тварь. Она слишком стремительно их преследовала. И им приходилось не просто отступать. Им приходилось просто бежать в панике. Глухо рассмеявшись, старый мастер медленно обтер губы, на которых выступила кровь. Как бы эти умники сейчас не спешили бы, но вырваться из лап этой твари у них уже не получится. Тварь слишком хорошо почувствовала кровь. Они даже не догадывались сейчас о том, что это существо, которое за ними гналось, в первую очередь охотилось не столько за мясом и кровью, сколько за их силой и душами. Этот монстр был буквально пронизан темной силой демонической сущности, а такие твари не успокаиваются на обычной добыче. Так что сам Люин Сонар, уже лишившийся своих сил, сейчас для этой твари был так всего лишь дополнительным фактом. А вот те, кто убегал и сумел сохранить хоть какие-то крохи сил Дао, и должны были стать для этого существа основным блюдом. Сам по себе этот паук был достаточно велик. По сути, его лапы достигали 12 метров в длину, каждая. А уж говорить про его защиту вообще не стоило бы. Сколько бы ни пытались слаженными ударами в то время еще подчинявшиеся главе секты мастера хотя бы ранить эту тварь, у них ничего не получилось. Слишком прочная защита была у этого существа, даже не считая имеющуюся у нее силу. Конечно, у обычного паука даже такого размера тело должно быть достаточно мягким, но у этой твари тело было защищено мощными и толстыми бронированными плитами, которые защищали не хуже, чем крепостная стена. И, несмотря на весь свой вес, они не замедляли данное существо, которое фактически легкими касающимися движениями несло свою довольно крупную тушу вперед за добычей. «Интересно у вас как тут? Натуральненько так. И кто побеждает?» Неожиданно раздавшийся рядом тихий голос заставил старого мастера резко дернуться и глухо застонать от боли. «Да ты уже не дергайся. Я же вижу, что тебе недолго осталось. Скоро уже сдохнешь. Судя по всему, у вас в секте так принято убивать своих наставников и учителей. Если я правильно помню, это был именно твой ученик, который ткнул тебе в бок ножом. Я же не ошибаюсь?» Кое-как повернув голову, старый мастер заметил сидевшего на соседнем дереве разумного, который ничем, по сути, не отличался от обычного охотника. Но были нюансы. Сам старик прекрасно знал одно важное правило. В запретные земли простые люди, даже охотники, не ходят. А значит, можно было понять главное. Этот разумный достаточно хорошо маскировался. А раз это так, то стоит заранее учитывать возможные сложности, которые явно могут иметь в данном случае значение. Однако этот разумный сидел в плотной куртке с накинутым на голову капюшоном, и лицо его было тяжело разглядеть. Но как он оказался именно здесь? И почему этот демонический паук не заметил такого гостя? Это было настолько странно, что бывший глава секты единения банально растерялся. Но голос этого парня, который был явно молодым, показался ему до боли знакомым. И когда этот охотник все-таки снял с головы капюшон и, усмехаясь, подмигнул истекающему кровью старику, то Люин Санар вздрогнул всем своим естеством, потому что узнал этого паренька. Это был тот самый местный житель, который, выполняя последнюю просьбу умершего главы секты единения, свалил его в костер вместе со всеми артефактами. А ведь если бы не эта его глупость, то секта не потеряла бы настолько ценные ресурсы и возможности, и у них был бы шанс хотя бы выкупить себе жизнь. «Опять ты!» — кое-как прошипел сквозь окровавленные зубы старый мастер, устало сплюнув сгусток крови, который не давал ему говорить. «А здесь ты что делаешь? Тоже скажешь, что случайно оказался? Может быть, ты еще и со своим артефактом здесь шастаешь? Почему не помог нам секта?» «Да, секта отблагодарила бы меня. Тебе самому не смешно говорить такую чушь?» Глухо расхохотался в ответ парень, медленно покачав головой. «Какой мне смысл спасать тех, кто обречен заранее? Ведь вы сами сделали все возможное, чтобы вас уничтожили. Разве не так? Вот скажи мне, старик, на что ты рассчитывал, когда предал своего учителя? Неужели на то, что твои ученики, увидев такое предательство, к тебе лично будут относиться по-другому? Если это так, то ты глупец. Запомни одно правило. Относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Ты предал своего наставника, вынудив его страдать, и старательно издевался над ним. И на что ты рассчитывал? На то, что твои ученики к тебе будут относиться с уважением? Нет, конечно же. Ты для них был всего лишь расходным материалом. Как я понял, карма вернула тебе то, что ты дал другим. Твое ядро явно повреждено. А знаешь ли ты, дорогой мой, от чего умер твой собственный наставник? Только не говори мне, что это ты его убил. Люин Санар, с большим трудом сдерживая рвущийся из его груди истерический смех. Ты же так за ним ухаживал и решил от него просто избавиться? Ну, точно, старый идиот. Снова тихо рассмеялся парень в ответ на его предположение. «Вот какой у меня был смысл делать такую глупость? Ведь ваш бывший глава сам дал мне фактически новую жизнь. Я же не вы, чтобы так поступать с этим стариком. Это вас хлебом не корми, но дай кому-нибудь в спину нож воткнуть. А я честно с ним поступил. Он мне отдал то, что хотел сохранить, а я похоронил его. Да, что ты так глаза выпучил? Ваша сокровищница и библиотека до сих пор в моих руках. А то, что вам досталось, это все специально подготовленные им муляжи. Фикция. Так что, по сути, может и радоваться. Сокровища вашей секты уцелели, только вот вы их уже никогда не получите. Надо сказать, что старик был умный. И умер он, кстати, не от ваших побоев. Нет, вы не знаете этого. Но умер он как раз-таки именно от того, что его ядро было переполнено энергией. Но из-за внутренних повреждений он не мог использовать свою силу. И эта сила его постепенно убивала. Так что можно сразу заявить о том, что данный индивидуум был убит собственной энергией. Вы же ничего не сделали, чтобы его спасти. А он сейчас вам бы пригодился. Услышав такое известие, глава секты также тихо рассмеялся и снова закашлялся, старательно сплевывая кровь и постепенно проникавшую в его дыхательные пути. Ведь сейчас для него это было достаточно смешно, так как в сложившемся положении у них просто не было выбора. Они считали себя вправе так поступать. А разумный, который не мог использовать энергию ядра, для них был просто никто. Сейчас же он сам оказался на месте такого несчастного и понял все то, что ощущал ранее его собственный наставник, когда собственные ученики поступили с ним точно так же. Поэтому сейчас Люин Сонар мог только посмеяться над тем, как их легко обвел вокруг пальца этот старик. Видимо, он заранее подозревал, что его предадут. Но свой долг перед сектой он все же выполнил. Знания будут сохранены, как и сокровищница. Только вот самой секты уже не существует. Именно он сам и стал причиной гибели секты. Ведь авторитета и знания, а тем более возможностей, у него не было. Желая просто возвыситься и уничтожить своего предшественника, новый глава секты уничтожил дело десятков поколений разумных. И теперь чувствовал, что и его смерть не будет легкой. Тем более, что рядом оказался этот странный молодой парень, который явно не был простым разумным, иначе бы не находился здесь, в лесу демонов. «Знаешь, я хотел бы тебя попросить кое о чем». Глухо закашлившись, Люин Сонар медленно повернулся к все так же внимательно смотревшему на него с ветки дерева охотнику. «Похорони меня так же, как и моего учителя. Больше я тебе ни о чем не прошу. Я не прошу помочь мне или попытаться вылечить. Это бессмысленно. Моя жизнь окончена, как и его, и ты прав. Есть в этом что-то кармическое. Но если ты сможешь, то постарайся по возможности убедиться в том, что никто из этих ублюдков не дойдет до горы Бога. Так вы туда поперлись? Уже даже не обращая внимания на то, что дыхание старого мастера только что прервалось навсегда, проворчал этот странный парень. «Ну, молодцы! А кто же вас там ждет? Что вам там нужно?» «Точно идиоты!» Старый мастер Люин Сонар, еще не так давно считавший себя одним из самых могущественных в этом мире разумных, уже не видел того, как этот паренек, тяжело вздохнув, спустился вниз и подобрал его тело, которое тут же отправил в своеобразный охотничий мешок-хранилище, и лишь затем пошел вслед за демоническим пауком. Сам старик даже не знал того, что этот парень уже давно следил за этой тварью. И когда монстр напал на побеспокоивший его отряд, этот, по сути, мальчишка просто шел шаг за шагом, подбирая всех погибших, кого убивало это чудовище, просто лишая таким образом его пищи. Этот паук еще не знал о том, что остался практически без добычи. Но это не имело значения. Значение имел только тот факт, что этот парень для чего-то собирал убитых представителей секты, которые были мастерами, а также и учениками. Для чего он это делал, было непонятно. Однако результат был налицо. Ведь монстр, который старательно гнал беглецов, взяв на себя функцию тех, кто не смог зайти в запретные земли, не собирался останавливаться на достигнутом. Так что страх гнал представителей секты единения настолько быстро, что они даже проскочили территорию еще нескольких подобных монстров. Только, видимо, сам этот паук был слишком силен, потому что никто из местных весьма своеобразных хозяев, через чьи охотничьи угодья они прорывались, не стал их останавливать, как и того, кто преследовал беглецов. Они добежали почти до самых предгорий, вырвавшись на достаточно большую и ровную каменистую площадку, пытаясь скрыться хотя бы там. Закономерно полагая, что если эта тварь родом из леса, то для нее нежелательно попадать на ту территорию, где она будет уязвима. Однако этот монстр уже вошел в азарт охоты, и ему было как-то наплевать на неудобства подобного рода. Именно поэтому чудовище вырвалось на эту площадку и принялось бушевать. Уже прекрасно понимая, что отступать дальше им просто некуда, оставшиеся мастера и ученики секты единения приняли бой, пытаясь хотя бы временно отогнать монстра прочь, изо всех сил оказывая сопротивление, старательно осыпая демонического паука десятками сияющих от переполнявших их энергии плетений. Только этому чудовищу было все равно. Оно продолжало уничтожать их одного за другим. И сражавшиеся даже не заметили того, как за ними наблюдают внимательные глаза не только разумного, но и каких-то искусственных созданий, которые готовились к бою. И когда последний мастер секты единения рухнул под ударами монстра, просто разорванный наполовинки, как какая-то тряпичная игрушка, они вступили в бой, обрушив на демонического паука настоящий шквал огня. А вот этого сюрприза монстр не ожидал. Тем более, что несколько первых же ударов из необычно мощного оружия, нанесенные в уязвимые зоны вроде глаз, не только ослепили его, но и тяжело ранили. В этой ситуации демонический паук сразу же попытался отступить, но ему не дали такой возможности, продолжая наносить один мощный удар за другим. Вскоре и его огромная туша рухнула под ударами врагов, которые оказались хитрее всех остальных. Они не стали с ним честно сражаться, и во время его битвы просто проанализировали то, что он делает, чтобы защитить уязвимые части своего тела. И когда он, добив последнего врага, радостно взревел, вскинув передние лапы к небу, эти существа, в которых не было ни капли жизни или знакомой ему энергии, а значит, они его никак не могли заинтересовать, нанесли свой удар, тяжело ранивший его, а потом еще несколько таких же ударов и просто добили его. Только после этого из-за камней появилась фигура того самого охотника, который шел по следам монстра и с некоторым удивлением разглядывал разрушение, которое это существо оставило за собой. «Да, настоящий броненосец!» — задумчиво вздохнул он, медленно покачивая головой. «Это же какую силу надо было иметь, чтобы по пути почти четыре десятка разумных перебить, даже не получив и царапины? А ведь некоторые из этих мастеров были достаточно серьезными врагами. Но ничего. Я найду тебе достойное применение. Уж ты не сомневайся». После этих слов он медленно шагнул вперед, собираясь взяться за дело. При этом та самая пара из искусственных существ, которые ему помогали, деловито выдвинулись вперед, чтобы перекрыть таким образом тот самый проход, по которому из леса демонов на эту площадку могли ворваться какие-нибудь монстры. Ведь ему предстояла тяжелая работа. Этого монстра надо было разделать и собрать все самое ценное из его тела. В первую очередь ядро зверя, которое оказалось достаточно велико, и на нем можно было заметить не меньше 5 колец духа, что было просто поразительно. Такая тварь была слишком сильна. И если бы он решился попробовать выложить такие трофеи на аукцион, то подобный разумный мог получить просто невероятное богатство, которое достанется отнюдь не тем, кто выступил в этом случае в роли приманки. Ну, кто же знал, что они здесь снова встретятся с таким хитрецом, который оказался куда умнее их. Так как в этом месте нужно было красться очень тихо, а не пытаться идти одним большим отрядом. В лесу демонов большие отряды очень быстро получали просто невероятно большие проблемы. И тут уже ничего не поделаешь. Ведь все они шли за помощью именно туда, где надеялись найти и поддержку, и помощь. Вот только там вряд ли ее теперь кто-то сможет найти. Так как на данный момент это было жилище того самого молодого охотника. И, судя по всему, никого из посторонних он туда пускать в принципе не собирался. Это можно было понять по системе защиты, а также и по тому, как он приветствовал тех, кто пытался силой ворваться на эти земли. Если бы хоть кто-то из представителей секты выжил, то их тоже не ждало бы ничего хорошего. Но им это узнать было уже не суждено.